Спорт – сложная штука. Может, кому-то и кажется, что в спорте все просто, но на самом деле это не так. Нет ничего простого, если серьезно занимаешься делом. Опять же, повсюду натыкаешься на личный фактор. К примеру, если захочешь заполучить толкового дельного врача, который, кроме того, еще и спортивный энтузиаст, то будь готов общаться по этому поводу с командующим округом. Пока не проявишь интересы, а заместителя начмеда никто и не вспомнит. Но стоит только просочиться сведением, что его хотят забрать в Москву, как все заортачатся. Примечание. Можно предположить, что речь идет об Олеге Марковиче Белаковском, 1921 год рождения, спортивном враче, заслуженном враче Российской Федерации, враче сборных СССР по футболу и хоккею, полковнике медицинской службы в отставке. До назначения врачом футбольно-хоккейной команды ВВС служил в Дальневосточном округе в должности заместителя начальника медицинского отдела воздушно-десантного корпуса. Согласие на его перевод в Москву было дано командующим войсками Дальневосточного военного округа генерал-полковником Крыловым по личной просьбе Василия Сталина. До войны в советском спорте было два главных соперника – динамовцы и армейцы, Спартак, Локомотив, не говоря уже о воднике, не могли составить им конкуренцию. Армия у нас большая, одного спортивного клуба для нее мало. Я считал, что спорт надо развивать не только в рамках видов войск, но и в округах. До войны всесоюзные секции, примечание. Так в то время назывались федерации по видам спорта. До войны всесоюзные секции больше гнались за массовостью, чем за результатом. Хотя в 1937-м в Антверпене, примечание, в 1937 году в Антверпене проходила третья летняя международная рабочая олимпиада, организованная социалистическим рабочим спортивным интернационалом. Рабочие олимпиады проводились как альтернатива Олимпийским играм. Хотя в 1937 в Антверпене наши спортсмены выступили достойно. После войны отношение к спорту изменилось на государственном уровне. Советским спортсменам была поставлена задача выйти на международную спортивную арену и подтвердить преимущество социализма над капитализмом своими достижениями. В спорте стал важен результат. Результат важен не только с политической стороны. Результат побуждает других превзойти его. Результат способствует развитию спорта. В 1948-м, перед самым Новым годом, советские спортсмены получили подарок от ЦК. Вышло постановление о спорте. Примечание. Постановление ЦК ВКПБ от 27 декабря 1948 года о ходе выполнения Комитетом по делам физической культуры и спорта директивных указаний партии и правительства о развитии массового физкультурного движения в стране и повышении мастерства советских спортсменов. Вышло постановление о спорте, в котором было сказано, что спорт – дело государственное, надо развивать его активнее, надо обеспечить завоевание советскими спортсменами в ближайшие годы мирового первенства по важнейшим видам спорта. И это постановление оказалось очень современным, своевременным. Советскому спорту был дан мощный толчок. Все, в том числе и я, с удвоенной энергией взялись развивать наш советский спорт. На момент выхода постановления я уже был командующим ВВС Московского округа. А начинал спортивную работу я еще помощником командующего. Очень активно начинал. Скажу честно, что не всегда и не у всех мои инициативы встречали понимание. Даже от руководителей высокого ранга порой приходилось слышать, что сначала мы восстановим народное хозяйство, а потом уже будем заниматься спортом. Развитие спорта невозможно без строительства спортивных объектов, а этого почему-то многие не понимали. Относились к спорту с обескураживающей простотой. Зачем строить еще один стадион? Разве мало в Москве стадионов? Зачем нужно создавать особые условия? На плацу тоже можно бегать и прыгать, и так далее. Все это были отговорки, потому что ни строительных материалов, ни рабочих рук, ни техники в то время не хватало. разрушенная войной, восстанавливалась гигантскими темпами. Много нового строилось. Задачу четвертой пятилетки, примечание. Пятилетка – пятилетний план развития народного хозяйства СССР. Планы разрабатывались централизованно специально созданным государственным органом Госпланом СССР под руководством Коммунистической партии. Задачу четвертой пятилетки отец сформулировал предельно ясно – восстановить и превзойти. Примечание. Задача четвертой пятилетки была сформулирована Иосифом Виссарионовичем Сталиным 9 февраля 1946 года. Восстановить пострадавшие районы страны, восстановить довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в более или менее значительных размерах. Очень часто для решения незначительных вопросов требовалось мое вмешательство. Потом меня обвинили в том, что вместо того, чтобы заниматься своими непосредственными обязанностями, я в целях популяризации своего имени и создания себе мнимого авторитета занимался строительством различного рода спортивных сооружений, нарушая при этом финансовую дисциплину и нанося вред народному хозяйству. Что ни слово, то ложь. Разве спортивно-массовая работа не относилась к числу моих обязанностей? Что за популяризация своего имени? Какая чушь? Они бы еще написали, что я свою фамилию популяризировал. Когда я слышал, в чем меня обвиняют, то часто вспоминал слова Берии, сказанные про Ягоду и Ежова. Примечание. Николай Иванович Ежов, 1895-1940. Чекист, генеральный комиссар госбезопасности, 1937. Народный комиссар внутренних дел СССР, 1936-1938. Народный комиссар водного транспорта СССР, 1938-1939. Председатель комиссии партийного контроля при ЦК ВКПБ, 1935-1939. Секретарь ЦК ВКПБ, 1935-1939. Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКПБ, 1937-1939. В апреле 1939 года был арестован по обвинению в антисоветской деятельности и подготовке государственного переворота. Расстрелян по приговору военной коллегии Верховного суда СССР в феврале 1940 года. При Ягоде следователи думали, что в протокол писать, а Ежов их думать отучил. При нем эти протоколы никем не читались. Интересно, читались ли кем-то протоколы моих допросов, или же организаторов этого фарса интересовал только приговор? Скорее всего, только приговор и интересовал. «Скажи спасибо, что не расстреляли», — сказал мне Хрущев. «Он считает, что я ему должен быть благодарен. За что? За 7 лет, проведенных в заключении, или за поругание памяти отца? Я прекрасно понимаю причину такого отношения Хрущева к отцу. Помимо желания возвыситься над отцом, как-то превзойти его, хотя бы и после смерти, Хрущев мстит мне за своего сына». Примечание. Леонид Никитич Хрущев, 1917-1943. Военный летчик, сын Хрущева, погиб в воздушном бою во время войны. Еще при жизни отца он сказал мне с обиды, что его сын погиб, потому что его не прикрывали в небе эскадрильи. Я видел, что Хрущев искренне переживает гибель своего сына, поэтому посоветовал ему думать о том, что он говорит, и не говорить глупости. Отцу об этом инциденте я рассказывать не стал. Пожалел Хрущева, но вместо благодарности заслужил ненависть. Как только представилась возможность, Хрущев отыгрался на мне ни в чем не виновном человеке. Вряд ли кто-то сочтет это правильным, сочтет оправданным. Постоянно возвращаюсь мысленно к тому, как мой отец, умевший так хорошо разбираться в людях, мог держать около себя не одного, а нескольких предателей. Пытаюсь объяснить себе это, и в записках своих тоже пытался, умом понимая, что такое было возможно. Потому что так оно и было. Но в то же время недоумевая, как, почему. Самому мне никогда не нравились ни Хрущев, ни Булганин, ни Маленков, ни Вознесенский, ни Каганович. Примечание. Николай Алексеевич Вознесенский, 1903-1950, советский политический и государственный деятель, экономист, доктор экономических наук, 1935. В 1949 году в связи с Ленинградским делом снят со всех постов, выведен из Политбюро ЦК, исключен из состава ЦК ВКПБ, а затем арестован. В сентябре 1950 года приговорен к исключительной мере наказания.